То ли от рождения, то ли потому, что он пользуется кремом для эпиляции. Обдуваемый порывами ветра, врывающимися в открытое окно водительской дверцы, Митч проехал мимо дома Энсона в Корона-дель-Мар. Большие кремово-белые цветы сорвало с магнолии и прибило к входной двери. Там они и лежали, освещенные фонарем, который горел на крыльце всю ночь. В самом же доме не светилось ни одного окна. Хонда Митча более не стояла у тротуара, где он оставил ее, когда приехал к дому Энсона, следуя указаниям похитителей. В следующем квартале он остановил Крайслер, доел батончик Хершес, поднял стекло, вышел из автомобиля, запер его. К сожалению, Крайслер очень уж резко выделялся среди других, застывших у тротуара автомобилей. Ему полагалось стоять в музее, а не на улице. Митч свернул в проулок, который вел к гаражу Энсона. Свет горел на первом этаже квартиры, расположенной над двумя примыкающими друг к другу гаражами, на два автомобиля каждый. Некоторые люди могли работать и в половине четвертого утра. Митч широко расставил ноги, чтобы ветер не унес его с собой, и всматривался в зашторенные окна. Из библиотеки Кэмпбелла он вступил в новую реальность, и многое теперь виделось ему по-иному, совсем не так, как прежде. Если бы у Энсона было 8 миллионов долларов и полностью оплаченная яхта, ему, возможно, принадлежали обе квартиры, расположенные в доме, а не одна, как он всегда говорил. Он жил в той, что окнами выходила на улицу, а вторую использовал как офис, где занимался теми делами, которые позволили ему разбогатеть. И бодрствовал в этот час не сосед, а сам Энсон, работал, сидя за компьютером. Перед двориком тянулась клумба с папоротниками и цветами. Участки были маленькие, и соседние дома практически полностью отсекали ветер. Митч поддернул под высокие листья тасманийского папоротника, которые чуть заметно покачивались. Замер, всматриваясь в дворик. Сидя под папоротником, Митч полной грудью вдыхал запахи тщательно обработанной почвы, неорганических удобрений и мха. Поначалу запахи эти его успокаивали, не напоминая о жизни, где все было просто. Жизни, которая оборвалась каких-то 16 часов тому назад. В квартире над гаражами погас свет. Возможно, не без помощи ветра хлопнула дверь. Но при этом ветер не смог заглушить шум громких шагов. Всматриваясь между листьями папоротника, Митч разглядел медведеподобную фигуру человека, пересекающего выложенный кирпичом дворик. Энсон не подозревал о том, что младший брат находится у него за спиной. Он быстро сокращает разделявшее их расстояние и издает сдавленный крик лишь тогда, когда его нервную систему замкнул разряд тазера. Когда Энсон качнулся вперед, пытаясь удержаться на ногах, Митч оставался рядом и одарил старшего брата еще одним поцелуем в мощностью в 50 тысяч вольт. Вот тут Энсон рухнул на кирпичи, перекатился на спину. Руки и ноги дергались, голова моталась из стороны в сторону. Он пытался издавать какие-то звуки, подвергая себя опасности проглотить язык. Митч не хотел, чтобы Энсон проглотил язык, но и не пытался это предотвратить. Крылья ветра бились о стены, угрожая подхватить крышу, унести с собой, заставляя вибрировать темноту. Безволосые руки, белые, как перчатки, поглаживали друг друга в слабеньком свете фонаря. Мягкий голос продолжал рассказывать. В Эль-Вале, штат Нью-Мексико, есть кладбище, где редко косят траву. На некоторых могилах есть надгробные камни, на других нет. Холли доела шоколад. Ее тошнит. Во рту ощущается вкус крови. Она использует пепси как средство для полоскания. Несколько могил без надгробных камней окружены невысокими заборчиками, которые соорудили из дощечек от ящиков для овощей и фруктов. Близкие выкрасили заборчики в пастельные тона – нежно-голубой, светло-зеленый, цвета увядших подсолнухов. Несмотря на муть, которая таится в глубине глаз похитителя, они вызывают у нее меньше отвращения на тот момент, чем руки. Под молодой луной, через несколько часов после того, как засыпали свежую могилу, мы поработали лопатами и вскрыли деревянный гроб, в котором похоронили ребенка. «Цвета увядших подсолнухов», — повторила Холли, стараясь заполнить разум этим цветом и отсечь образ ребенка в гробу. Девочке было 8 лет. Она умерла от рака. Ее похоронили с медальоном святого Кристофера, вложенным в левую руку, и фарфоровой фигуркой Золушки в правую, потому что она любила эту сказку. Проведя несколько часов в могиле невинного, эти предметы обрели великую силу. Их очистила смерть и взяли под свою опеку духи. Мы взяли из ее рук медальон и фигурку и вложили в них другие предметы. Одна белая рука исчезает в кармане черной куртки. Появившись вновь, она держит серебряную цепочку, на которой висит медальон святого Кристофера. «Вот», — говорит он, — «возьми». Тот факт, что медальон побывал в могиле, ее не смущает. Но его вытащили из руки мертвого ребенка, и это ужасно. Тут происходит нечто большее, чем вложено в его слова. Есть некий подтекст, которого Холли не понимает. Она чувствует, отказ от медальона, какой бы ни была причина, приведет к ужасным последствиям. Она протягивает правую руку, и он бросает медальон ей на ладонь. «Ты бывала в Испаноле, штат Нью-Мексико?» «Это еще одно место, в котором я не бывала. Моя жизнь изменится там», — доверительно сообщает он ей, подхватывает фонарь, поднимается. Оставляет ее в кромешной тьме с недопитой банкой пепси, хотя она ожидала, что он унесет банку с собой. Она собирается, точнее, собиралась расплющить банку, превратить в миниатюрный рычаг и с его помощью вытаскивать неподатливый гвоздь. Но медальон святого Кристофера для этой работы подходит куда как больше. Отлитый из бронзы, с покрытием из серебра или никеля, медальон гораздо жестче, чем мягкий алюминий, из которого сделана банка. Визит похитителя многое изменил. Раньше в этой темноте она была одна. Теперь воображение Холли населяет темноту крысами, жабами и легионами ползающей мерзости. Энсон рухнул перед дверью черного входа, и ветер, казалось, радостно поприветствовал его падение. Он таращился на Митча, открывал рот, словно пытался что-то сказать, а может, пытался закричать от боли. Но с губ срывался разве что едва слышный писк. Митч тронул дверь. Не заперто. Распахнул ее, прошел на кухню. Свет не горел. Зажигать его Митч не стал. Он не знал, как долго действует эффект мощного электроразряда, но надеялся, что минуту-две действует точно. Положив тазер на разделочный столик, вернулся к открытой двери. Осторожно схватил Энсона за лодыжки, но брат, конечно же, не мог его пнуть. Митч тащил его в дом, поморщился, когда затылок Энсона ударился о приподнятый порожек. Закрыв дверь, включил свет. Жалюзи были опущены.

Он и не отпустил. Но тогда как? Убил тех двоих. Ты? И теперь мне придется с этим жить. Ты убил Воски и Крида? Я не знаю их фамилий. Это их фамилии. Из-за тебя. Воски и Крида быть того не может. Тогда, должно быть, меня отпустил Кэмпбелл. Кэмпбелл никогда бы тебя не отпустил. Главное, я здесь. И как, значения не имеет. Энсон мрачно посмотрел на него, насупив брови. А теперь я даю тебе несколько часов, чтобы ты хорошенько подумал. Деньги ты получишь. Я хочу, чтобы ты подумал не об этом. Ты их получишь, но у меня будет несколько условий. «Не тебе устанавливать правила», — отрезал Митч. «Это мои 2 миллиона». «Нет, теперь они мои. Я их заработал». «Остынь, а? Если бы ты был на их месте, ты бы ее сначала трахнул. Слушай, ты понимаешь всего лишь слова. Если бы ты был на их месте, ты бы ее убил, но сначала трахнул. Сказать можно все, что угодно. И потом я... Не они. Да, ты не они, но они здесь из-за тебя. Нет, всякое случается. Вот случились и они. Если бы не ты, они бы в моей жизни не появились. Ладно, не буду тебя переубеждать. И вот о чем тебе нужно подумать. Кто я теперь? Ты хочешь, чтобы я подумал, кто ты теперь? Фрателла Пикколо больше нет, ты понимаешь? Но ты мой маленький брат. Если бы ты по-прежнему так думал, то попытался повернуть какой-нибудь трюк в надежде, что я на него клюну. Но теперь у тебя ничего не выйдет. Если мы договоримся, я не буду пытаться что-либо провернуть. Мы уже договорились. Ты должен меня освободить. Чтобы ты разорвал меня на куски? Любой договор подразумевает доверие. Ты посиди. Посиди здесь и подумай, как быстро ты можешь умереть. Митч выключил свет и шагнул за порог. Оставшись в темноте в комнате прачечной без единого окна, Энсон крикнул. «Что ты делаешь? Обеспечиваю наилучшие условия для раздумий», ответил Митч и захлопнул дверь. «Микки!» — позвал Энсон. «Микки! После всего, что произошло, Микки!» «Микки, не делай этого!» Склонившись над кухонной раковиной, Митч вымыл руки мылом с горячей водой, чтобы смыть осязательные воспоминания о теле Джона Нокса, которые словно впечатались в кожу. Из холодильника достал упаковку нарезанного ломтиками чеддера, тюбик с горчицей. Нашел батон, сделал себе сэндвич с сыром. «Я слышу тебя», — раздался из комнаты прачечной голос Энсона. «Что ты делаешь, Микки?» Митч положил сэндвич на тарелку, добавил маринованный огурчик, достал из холодильника бутылку пива. «Какой в этом смысл, Микки? Мы уже договорились. Чего держать меня здесь?» Митч подставил еще один стул под ручку двери в комнату прачечную, зафиксировав ее в горизонтальном положении. «Что ты делаешь?» — вновь повторил Энсон. «Что происходит?» Митч выключил свет на кухне, поднялся наверх в спальню Энсона. Положив пистолет и тазер на прикроватный столик, сел на кровать, привалившись спиной к изголовью. Не убрал шелковое покрывало, не снял обувь. Съев сэндвич и огурец, выпив пиво, он поставил будильник на 9:30 утра. Он хотел дать Энсону время на раздумье, но ему эти 4 часа требовались прежде всего для другого. От усталости он сам стал туго соображать и просто не мог обойтись без сна. Ветер громыхал на крыше, бился в окна, разговаривал диким голосом толпы. Ветер, казалось, смеялся над ним, обещая, что все его планы провалятся. Это был Санта-Ана. Сухой ветер, выдувающий влагу из растений в каньонах, рядом с которыми располагалось так много южнокалифорнийских городков, превращая зеленые деревья и кусты в сухостой. От поджигателя требовалось лишь бросить горящую тряпку. Другой мог просто чиркнуть зажигалкой, и газеты долгие недели писали бы о лесных пожарах. Шторы были задернуты, и, погасив лампу, Митч оказался в темноте. Потребности воспользоваться одним из ночников Энсона он не испытывал. Очаровательное личико Холли возникло перед его мысленным взором, и он воскликнул: «Господи, пожалуйста, дай мне силы и мудрость спасти ее!» Впервые в жизни он обратился к Богу. Он ничего не стал обещать Всевышнему. Не верил, что это как-то поможет. С Богом не заключают сделок. Он не думал, что сможет заснуть с приближением самого важного в его жизни дня, но заснул. Гвоздь ждет. Холли сидит в темноте, слушает ветер, сжимает пальцами медальон святого Кристофера. Отставляет в сторону банку с Пепси, не выпив вторую половину. Ей больше не хочется пользоваться судном. Во всяком случае, пользоваться, когда дежурит этот сукин сын с бедволосыми руками. От мысли, что он выливает судно, ее начинает трясти. Сама просьба вылить судно есть свидетельство ненужной близости. Держа медальон в правой руке, левой она проводит по животу. Его еще нет, и талия узкая. Растущий в ней ребенок – секрет, известный только ей и никому больше. Говорят, если служишь классическую музыку во время беременности, ребенок родится с более высоким коэффициентом интеллектуального развития, а младенцам будет меньше плакать. Возможно, это правда. Жизнь сложна и загадочна. Физики, изучающие квантовую механику, утверждаю, что иногда следствие может опережать причину. Как-то раз она смотрела часовую программу на эту тему по каналу Discovery. Мало что поняла. И ученые, которые описывали различные явления, не могли их объяснить, только наблюдали за ними. Она круговыми движениями медленно водит ладонью по животу, думая, как будет приятно, если младенец дернется, и она сможет это почувствовать. Разумеется, пока он совсем маленький, состоит из считанных клеток, и у него еще нет ножек, чтобы пнуть ими, говоря: «Привет, мама». Но он уже живет в ней, крошечный человечек в панцире ее тела, жемчужина, растущая в раковине. И все, что она делает, в той или иной степени на нем отражается. Теперь никакого вина за обедом. Минимум кофе, специальные физические упражнения. И чтобы больше никаких похищений. Она, наверное, ведет себя иррационально, полагая, что ребенок в чреве матери может многому от нее научиться. И однако ей кажется, что, будучи беременной, негоже рвать гвоздем сонную артерию другого человека или вгонять его в глаз похитителя, чтобы повредить мозг, потому что такие ее действия могут негативно отразиться на младенце. Исключительно сильная эмоция заставляет мозг выделять в кровь различные гормоны и другие химические вещества. Стремление убить, безусловно, относится к сильным эмоциям. Если избыток кофеина подвергает ребенка риску, тогда нетрудно представить себе, сколь опасны гормоны и ферменты матери-убийцы. Она собирается пустить в ход гвоздь, напасть на плохого человека. Действительно плохого человека. Но откуда младенцу знать, что жертва – плохиш? Ребенок не может родиться с жаждой убийства только потому, что мать, защищая себя и его, убила человека. Тем не менее, Холли раздумывает, а браться ли ей вновь за гвоздь. Может, это иррациональная тревога, симптом беременности, как тошнота по утрам, которую она еще не испытывала, или как желание поесть шоколадного мороженого с маринованными огурцами. Благоразумие тоже вносит свою лепту во вдумывание плана использования гвоздя. Когда имеешь дело с такими людьми, как ее похитители, лучше не нападать на них, если нет полной уверенности, что атака завершится успешно. Если ты попытаешься вогнать гвоздь в глаз одного из них, а попадешь в нос, на тебя набросится разъяренный преступник с оцарапанным носом, и ничего хорошего в этом не будет. Она все сжимает пальцами медальон святого Кристофера, взвешивает все за и против использования гвоздя в борьбе с вооруженными преступниками, когда возвращается представитель Совета по туризму Нью-Мексико. Как и прежде, при нем фонарь, верхняя половина стеклянных панелей которого заклеена, и руки пианиста из преисподней. Он встает перед ней на колени, ставит фонарь на пол. «Тебе нравится медальон», — говорит он, довольный тем, что она вертит его в пальцах, как бусинку четок. Интуиция убеждает подыграть ему. На ощупь он такой необычный. Девочка в гробу была в простом белом платье с дешевыми кружевами на воротнике и рукавах. Она выглядела такой умиротворенной. Он сживал все кусочки кожи с обкусанных губ, а сами губы распухли. В волосах у нее были белые гордении. Когда мы подняли крышку гроба, в нос ударил их скопившийся аромат. Холли закрывает глаза, чтобы укрыться от его взгляда. Мы взяли медальон и фигурку Золушки, чтобы отвезти их в одно место около Ангельского огня, штат Нью-Мексико, где есть водоворот. Очевидно, он уверен, что она знает, о каком водовороте идет речь. Его мягкий голос становится еще мягче, совсем грустным, когда он добавляет: «Я убил их обоих во сне». Они притворялись, будто не знали, что случилось с Джоном Ноксом, но, как минимум, один из них должен был знать, а может и оба. В комнате неподалеку два трупа. Выстрелов она не слышала. Может, им перевязали глотки? Он говорит: «Я был бы следующим, а деньги они поделили бы на двоих». Пять человек планировали похищение. Четверо уже мертвы. Если он прикоснется к ней, никто не отреагирует на ее крик. Они остались наедине. «И что теперь?» — спрашивает она. «В полдень я поговорю с твоим мужем, как мы и договаривались. Энсон снабдит его деньгами. Потом все будет зависеть от тебя». Третье предложение повергает ее в ужас. «Что ты хочешь этим сказать?» Вместо ответа на ее вопрос он говорит: «В рамках церковного фестиваля в Пенаско, штат Нью-Мексико, в августе устраивается небольшой карнавал. У нее такое ощущение, что сорви она эту лыжную шапочку-маску, под ней не окажется лица. Только сине-серые глаза, рот с желтыми зубами и обкусанными губами. Ни бровей, ни носа, ни ушей не будет. Только кожа, белая и гладкая, как винил. Чертово колесо и несколько других аттракционов, какие-то игры, и в последний год была еще гадалка. Гадалка, мадам Терезия, но, разумеется, это ее не настоящее имя. Она обманщица, но, что самое забавное, она обладает силой, о которой даже не подозревает. Она не обманывала бы людей, если бы осознавала, что на самом деле и в этом году я собираюсь открыть ей глаза. Говорить без дрожи в голосе не против, но Холли собирает волю в кулак, и ей это удается, когда она повторяет вопрос. «Что ты хотел этим сказать?» «Ты знаешь», — говорит он, — «ты не мадам Терезия. Твои способности для тебя не тайна». Она чувствует, что если начнет отпираться, он может потерять терпение и разозлиться. Его мягкий голос и обходительные манеры — овечья шкура, и Холли пока не хочет увидеть прячущегося под ней волка. «Теперь мне есть о чем подумать», — отвечает она. «Я это понимаю. Ты долго жила за портьерой, а теперь знаешь, за ней не просто окно, а огромный новый мир. Боясь, что одно неправильное слово может разрушить чары, которыми заколдовал себя похититель, Холли выдыхает. «Да». Он встает. «У тебя несколько часов для принятия решения. Тебе что-нибудь нужно?» «Помповик», — думает она, но отвечает. «Нет». «Я знаю, каким будет твое решение, но ты должна прийти к нему сама. Ты бывала в Гвадалупите, штат Нью-Мексико?» «Нет». «Ты там побываешь, и тебе понравится». Он уходит следом за своим фонарем, оставляя ее в темноте. Только тут Холли осознает, что ветер дует с прежней силой. С того самого момента, как он сказал, что убил двух других похитителей, она перестала слышать ветер. Какое-то время слышала только его голос, его обманчивый, приторно-сладкий голос. Холли даже не слышала ударов своего сердца, но теперь слышит и чувствует, как молотится оно о ребра. Младенец, еще такой крошечный, купается в гормонах и ферментах жажды борьбы, которые поступают в кровь по приказу ее мозга. Может, это не так плохо. Может, это даже хорошо. Может, замаринованный в этом потоке маленький Раферти, он или она, только закалится, и ему будет легче осваиваться в этом мире. В мире, который побуждает к жестокости хороших людей. Вооружившись медальоном святого Кристофера, Холли набрасывается на гвоздь. Будильник разбудил Митча в половине девятого. На пару с ветром будильник вырвал его из сна. С минуту Митч посидел на краю кровати, зевая, глядя то на тыльные стороны ладоней, то на сами ладони. После того, что сделали эти руки прошлой ночью, им вроде бы следовало выглядеть не так, как прежде, но никаких отличий Митч не обнаружил. Проходя мимо зеркальных дверей стенного шкафа, отметил, что одежда его не так уж и измята. И все потому, что проснулся он в той самой позе, в какой и заснул. За 4 часа Митч не шевельнулся. В ванной, порывшись в ящиках, нашел несколько новеньких зубных щеток в фабричной упаковке. Распечатал одну. Использовал. Побрился электрической бритвой Энсона. С пистолетом и тазером спустился вниз. Стул все так же стоял под ручкой двери в комнату прачечную. Оттуда не доносилось ни звука. Он поджарил яичницу на 3 яйца, полил соусом табаско, посыпал пармезаном, съел с 2 гренками с маслом, запил стаканом апельсинового сока. По привычке начал собирать грязную посуду, чтобы помыть.

С каждым новым выдернутым гвоздем росло ощущение, что цель все же близка. Наконец он выдернул последний и перевернул лист фанеры. Нашел только балки, да фибергласовую изоляцию между ними. Убрал фиберглаз. Никакого сейфа, никаких запаянных в пластик пачек $100 банкнот. Ощущение, что он на пороге открытия, прошло, как и чувство, что Холли совсем рядом. Мич посидел, не понимая, что на него нашло. Что же, черт побери, было? Оглядывая чердак, он не испытывал ни малейшего желания открыть от балок другие листы фанеры. Его первоначальное предположение подтвердилось. На случай пожара или по какой другой причине Энсон не стал бы прятать деньги там, где не смог бы до них быстро добраться. Мич оставил пауков в темноте в компании с завывающим ветром. После того, как поднял крышку люка с лестницы, продолжил поиски в гардеробной. Заглянул за одежду. Проверил все ящики на предмет второго дна или ложной задней стенки. Заглянул под каждую полку, проступал пол и стены. В спальне приподнял все картины в надежде найти стенной сейф, хотя сомневался, что Энсон будет прятать его в столь очевидном месте. Сдвинул кровать, но не нашел отдельного квадрата ковра, под которым мог бы скрываться вделанный в пол сейф. На кухню он взял со столика пистолет и направился в комнату прачечную. Когда открыл дверь, в нос ударил запах мочи. Он включил свет и нашел Энсона в самом жалком виде. Большая часть потопа впиталась в брюки, носки, залила туфли, но желтая лужица образовалась и на плитках пола у ножек стула. Если к другим социопаты испытывают ярость и ненависть, то себя любят и жалеют. И на иные любовь и жалость они просто не способны. В этой любви к себе немалую часть составляет гордость. Энсон понятия не имел, что такое стыд. Но его гордости Мич нанес жесточайший удар, вергнув Энсона в пучину жалости к себе. Загорелая кожа на лице посерела, да и само лицо стало одутловатым, а уж глаза превратились в озера муки. «Посмотри, что ты со мной сделал!» — взвизгнул Энсон. «Ты все сделал сам». Если жалость к себе и оставила в разуме Энсона место для злости, то последнюю он очень хорошо скрывал. «Ты поступил нехорошо. Есть такое», — не стал спорить Мич. «Должно быть, смеешься от души?» «Нет, не вижу здесь ничего забавного». «Смеешься внутри. Я это ненавижу. Если ненавидишь, то где теперь твой стыд?» Мич промолчал. «Где твое покрасневшее лицо? Где мой вечно краснеющий брат?» «Время нас поджимает, Энсон. Они скоро позвонят. Мне нужны наличные». «А я? Что получу за это я? Почему я должен только отдавать и отдавать?» Вытянув руку, встав в ту же позу, что и Кэмпбелл в библиотеке, когда целился в него, Мич нацелил пистолет на лицо брата. «Ты дашь мне деньги, а я сохраню тебе жизнь». «Что это будет за жизнь?» «Тебе останется все, что у тебя есть. Я заплачу выкуп, сделаю так, что полиция не узнает о похищении, поэтому никто не будет задавать тебе никаких вопросов». Несомненно, Энсон думал о Даниэле и Кэти. «Будешь жить, как и прежде», — лгал Мич. «Делать все, что тебе заблагорассудится». Энсон без труда повесил бы убийство их родителей на Мичи, если бы того убили и похоронили в пустыне. Теперь с этим возникали проблемы. «Я дам тебе деньги, а ты меня освободишь», — сказал он. «Хорошо». «Как?» — в голосе Энсона слышалось сомнение. «Прежде чем я уеду, чтобы обменять деньги на Холли, я обездвижу тебя тазером, а потом сниму наручники. Оставлю тебя дергающимся на полу». Энсон задумался. «Давай, пират. Расставайся с сокровищем. Если ты не скажешь мне, где деньги, до того, как зазвонит телефон, предложение снимается». Энсон встретился с ним взглядом. Мич глаз не отвел. «Я тебя освобожу. Ты такой же, как и я». Энсон все еще сомневался. «Если хочешь, можешь так думать». Энсон так пристально вглядывался в Митча, словно хотел прочесть его мысли. Он сидел прикованный к стулу, руки и плечи болели, он надул в штаны, и на него смотрело дуло пистолета. И однако Энсон хладнокровно рассчитывал варианты, взвешивал свои шансы на спасение, на то, что Митч сдержит слово. «Сейф на полу в кухне», — наконец сказал он. В столике, который стоял слева от мойки, были две полки, заставленные кастрюлями и сковородками. Мич сначала разгрузил полки, потом вытащил их, менее чем за минуту, открыв участок пола под шкафчиком. Комбинация, которую дал ему Энсон, не подвела. Тяжелая лицевая панель откинулась. Глубина сейфа составляла порядка фута. Длина 2 фута, ширина 18 дюймов. В сейфе лежали завернутые в пластик пачки 100-долларовых банкнот и конверт из плотной коричневой бумаги. По словам Энсона, в конверте были облигации на предъявителя, выпущенные одним швейцарским банком. Такие же ликвидные, как и 100-долларовые банкноты, но более компактные и удобные при перевозке, скажем, через границу. Содержимое сейфа Мич выложил на кухонный стол и заглянул в конверт. Там лежали 6 облигаций на 100 тысяч долларов каждая. Деньги выплачивались предъявителю ценной бумаги, независимо от того, кто был ее покупателем. Как и днем раньше, Мич не ожидал, что в его руках окажется такая огромная сумма, и сомневался, что ему выпадет второй такой случай. Однако все это богатство не вызывало у него никакой радости. Это был выкуп за Холли, и он расстался бы с ним без малейшего сожаления. Опять же, это были те самые деньги, из-за которых Холли похитили, поэтому они не вызывали у него ничего, кроме антипатии. Не хотелось даже прикасаться к ним. Часы на кухне показывали 11:54. 6 минут до звонка. Мич вернулся в комнату прачечную, дверь в которую оставил открытой. Не гасил и свет. Погруженный в свои мысли, Энсон сидел на мокром стуле в мокрых штанах. На вопрос Митча ответил не сразу. 600 тысяч долларов в облигациях. Сколько наличными? Остальное. Остальное 2 миллионов? 1 400 000 долларов сотенными банкнотами? Именно это я и сказал. Или я сказал что-то другое? Я собираюсь их пересчитать. Попутного ветра. Если там будет другая сумма, сделка отменяется. Я не освобожу тебя, когда буду уходить. В раздражении Энсон дернулся. Наручники звякнули, ударившись о стул. «А что ты собираешься со мной сделать? Я тебе все объяснил. Если ты хочешь, чтобы я прошел свою часть пути, ты должен пройти свою. Я начинаю считать». Мич отвернулся, чтобы вернуться к кухонному столу, но голос Энсона остановил его. «Наличными там 800 тысяч. Не 1 400 000? Вся сумма. Облигации плюс наличные. 1 400 000. Я перепутал. Да, перепутал. Мне нужно еще 600 тысяч. Это все. Больше у меня ничего нет. Ты говорил, что у тебя нет и этого. Я не всегда лгу. Пираты никогда не зарывают все, что у них есть, в одном месте. Почему бы тебе не забыть о пиратах? Часы показывали 11:55. Действительно. О пиратах стоит забыть и лучше подумать о яхте. Ты же купил себе парусную яхту. Сколько денег лежит на борту? Ничего. На яхте ничего нет. Я не успел поставить там сейф. Если они убьют Холли, я покопаюсь в твоих бумагах. Найду название яхты и место, где она пришвартована. А потом поеду туда с топором и дрелью. Делай, что хочешь. Изрублю все, от носа до кормы. А когда найду деньги и узнаю, что ты мне солгал, вернусь сюда и заклею тебе рот, чтобы ты этого больше никогда не сделал. Я говорю правду. Я закрою тебя здесь, в темноте, без пищи и воды, и заставлю умирать от голода и жажды, задыхающегося в собственных испражнениях. Буду сидеть на кухне, есть твою еду и слушать, как ты подыхаешь в темноте. Мич не верил, что он мог так жестоко кого-либо убить, но для его уха голос звучал более чем убедительно. И потом, если бы он потерял Холли, все было бы возможно. Только с ней он обрел полноценную жизнь. Без нее часть его умерла бы, и он, возможно, стал бы совсем другим человеком. Энсон, похоже, пришел к тому же выводу, потому что сказал: «Хорошо, 400 тысяч долларов. Где? На яхте. Я скажу тебе, как их найти. Там все еще не хватает 200 тысяч. Больше нет, наличными. Мне нужно продать кое-какие акции». Мич посмотрел на часы. 11:56. Остается 4 минуты. На ложь времени нет, Энсон. Можешь ты мне хоть раз поверить? Хоть раз. Наличных больше нет. Мне и так придется менять условия сделки. Никаких переводов на банковские счета. Теперь я должен еще и торговаться, уменьшать общую сумму на 200 тысяч. «Они согласятся», — заверил его Энсон. «Знаю я этих подонков. Чтобы они отказались от 1 800 000? Да никогда. Эти не откажутся. Надеюсь, все будет так, как ты говоришь. Послушай, мы поладили, не так ли? Мы же поладили, поэтому не оставляй меня в темноте». Мич уже отвернулся от него. Свет в комнате прачечной выключать не стал, не закрыл и дверь. Подойдя к столу, посмотрел на облигации, на предъявителя и деньги. Взял ручку и блокнот и пошел к телефонному аппарату. Заставить себя смотреть на телефон не смог. В последнее время телефоны не приносили ему хороших новостей. Закрыл глаза. 3 годами раньше, когда они поженились, на церемонии никто из родственников не присутствовал. Дороти, бабушка, которая воспитала Холли, скоропостижно умерла 5 месяцами раньше. Со стороны отца у нее была тетя и 2 кузины. Она их не знала, да они и не интересовались ее судьбой. Мич не мог пригласить брата и сестер, не пригласив родителей. А видеть на своей свадьбе Даниэля и Кэти ему не хотелось. Руководствовался он не обидой. Не приглашал не потому, что злился на них или хотел наказать. Просто боялся их присутствия. Эта свадьба была его 2-м шансом попасть в лоно семьи. И если бы и эта попытка закончилась неудачей, на 3-ю он просто не решился бы.

хочет передать какие-то дополнительные инструкции. Энсон? Его здесь нет. Кто это? Голос определенно принадлежал не Джимми Налу. Друг Энсона. Когда он вернется? Завтра. Найду я его по мобильнику? Он забыл его захватить с собой. Сможете вы передать ему мои слова? Конечно, слушаю вас. Скажите ему, что звонил Джулиан Кэмпбелл. Сверкающие серые глаза, сверкающий Ролекс. Что-нибудь еще? Спросил Митч. Это все. Хотя нет. Тревожит меня один вопрос, друг Энсона. Митч молчал. Друг Энсона, вы еще здесь? Да. Я надеюсь, что вы хорошо заботитесь о моем Крайслере. Я люблю этот автомобиль. До встречи. Митч нашел полку в одном из столиков, на которой Энсон держал две коробки с пластиковыми мешками для мусора. Выбрал меньший по размеру белый мешок на 50 литров. Положив в него пачки денег и конверт с облигациями, закрутил вверх, но узлом завязывать не стал. В такое время, учитывая плотность транспортного потока, для того, чтобы добраться из ранчо Санта-Фе до Корона-дель-Мар, понадобилось бы 2 часа. Даже если у Кэмпбелла и были свои люди в округе Оранж, то не смогли бы появиться здесь мгновенно. «Кто звонил?» – спросил Энсон, когда Митч вернулся в комнату прачечную. «Кто-то хотел что-то продать». Цвета морской волны вновь преобладали в налитых кровью глазах Энсона. Подозрительно разглядывали лицо Митча. «Не похоже на коми-вояжёра. Ты собирался рассказать мне о том, как зарабатываешь на жизнь?» В глазах Энсона снова сверкнула злоба. Он хотел поведать о своих успехах Митчу не из гордости за них. Просто знал, что рассказ причинит младшему брату боль. «Представь себе, ты посылаешь клиенту через интернет некую информацию, и выглядит она совершенно невидной. Скажем, фотографии и текст по истории Ирландии. Понятно. Это не зашифрованная информация, которая совершенно бессмысленна, если ты не знаешь код. Нет, все ясно и понятно. Но когда ты прогоняешь полученные файлы через специальное программное обеспечение, фотографии и текст превращаются совершенно в другой материал, в спрятанную правду. Ну и что это за правда? Подожди. Сначала твой клиент получает программное обеспечение, но не его копию на жестком носителе. Если полиция добирается до его компьютера и пытается скопировать или исследовать эту программу, она самоуничтожается. То же самое происходит и с файлами, которые находятся в компьютере. Что с исходными? Что с конвертированными? Митч стремился знать о компьютерах лишь тот необходимый минимум, без которого не представлялось возможным обойтись в современном мире. Поэтому не знал, как можно использовать разработанный Энсоном способ тайной пересылки информации. Но один вариант пришел ему в голову. То есть террористы могут общаться друг с другом через интернет, а кто читает их сообщения, будет думать, что они интересуются историей Ирландии, или Францией, или Таити, или анализируют фильмы Джона Уэйна. Ничего необычного, никаких шифровок, чтобы вызвать подозрения. Но террористы не те клиенты, которые приносят стабильную прибыль. А кто те? Их много, но я хочу рассказать тебе, что я делал для Джулиана Кэмпбелла. Который занимался шоу-бизнесом, у него действительно есть казино в нескольких странах. Частично он их использует для отмывания денег, которые приносят другие сферы его деятельности. Митч подумал, что он уже знает настоящего Энсона, человека, как небо от земли, отличающегося от того Энсона, который рядом с ним ехал на юг, к ранчо Санта-Фе, и не питал никаких иллюзий в отношении старшего брата. Пелена самообмана давно развеялась. И однако в этот самый момент перед ним открывалась третья ипостась Энсона, еще больше незнакомец даже в сравнении со вторым Энсоном, который предстал перед Митчем в библиотеке Кэмпбелла. Его лицо изменилось. В зеленых глазах зажегся темный свет. Что-то произошло и с телом. Нет, на стуле по-прежнему сидел человек, но человек, в котором очень уж явственно просматривался зверь. Осознание всего этого пришло к Митчу еще до того, как старший брат начал рассказывать о своих делах с Кэмпбеллом. И потом он не мог утверждать, что эффект был психологическим, что откровения Энсона трансформировались в глазах Митча, потому что изменения в Энсоне произошли до того, как тот заговорил. Половина процента всех мужчин – педофилы. В Соединенных Штатах их 1,5 миллиона и миллионы по всему миру. Педофилы обожают детскую порнографию, хотя при покупке они могут нарваться на полицейского агента, выступающего в роли продавца, что может закончиться тюремным сроком. Но они рискуют всем, чтобы получить эти фото или видео. Кто выполнял приказы Гитлера, Сталина, Мао Цзэдуна? Соседи, друзья, матери и отцы, братья. Если материал приходит в виде скучного текста об истории английского театра и превращается в возбуждающие фотографии и даже в видео, если они могут получать то, что им нужно, не боясь наказания, их аппетит становится ненасытным. Митч оставил пистолет на кухонном столе. Возможно, подсознательно подозревал, что услышит подобную мерзость, и опасался, что пустит оружие в ход. У Кэмпбелла 200 тысяч покупателей. Через 2 года он рассчитывает довести их число до 1 миллиона по всему миру, и приносить они ему будут 5 миллиардов долларов в год. Митч вспомнил яичницу и гренки, которые он приготовил на кухне этого существа, и у него скрутило желудок при мысли о том, что он ел из тарелок, пользовался столовыми приборами, к которым прикасались эти руки. Прибыль при массовых продажах составляет 60%. Взрослые делают это ради удовольствия. Юным звездам не платят. Зачем им деньги в таком возрасте? Я получаю малую долю от доходов Джулиана. Я сказал тебе, что у меня 8 миллионов, но на самом деле у меня в 3 раза больше. В комнате прачечной вдруг стало невероятно тесно. Митч почувствовал присутствие невидимых легионов. Брат, я просто хотел, чтобы ты знал, какими грязными деньгами ты собираешься выкупать Холли. И до конца жизни, целуя ее, прикасаясь к ней, ты будешь думать о том, откуда взялись эти грязные-грязные деньги. Прикованный к стулу, сидя в моче, пропитавшись потом страха, выступившим от сидения в темноте, Энсон гордо вскинул голову и расправил плечи. Глаза его сияли торжеством, словно рассказав Митчу о той гадости, в которой создавалась и разрасталась империя Кэмпбелла, он отомстил за унижение, которым подверг его Митч. Кто-то мог назвать поведение Энсона безумием, но Митч знал, что старший брат всегда заранее тщательно просчитывал свои действия. «Я ухожу», — объявил Митч. «Не забудь про тазер», — напомнил Энсон. «Это последнее,

как будто я сам этого не знаю. И где вы сумели бы добыть 2 миллиона? Они сказали, что я найду способ, а потом застрелили Джейсона Остина. Они застрелили, чтобы показать мне серьезность своих намерений. Я думал, он просто какой-то человек, прогуливающий собаку. Думал, что они убили случайного прохожего, чтобы я лучше осознавал, какая опасность грозит Холли. Продолжайте. Добравшись домой, я увидел, что они все обставили так, будто я убил Холли. Сломив последние остатки моего сопротивления, они отправили меня к брату за выкупом. Правда? У него есть такие деньги? Энсон однажды провернул какую-то криминальную операцию с Джейсоном Остином, Джоном Ноксом и Джимми Налом, и еще двумя, чьи имена и фамилии я никогда не слышал. Что за операцию? Не знаю. Я в ней не участвовал. Я вообще не знал, что Энсон занимается чем-то противозаконным. И даже если бы знал, это одна из тех подробностей, которые сейчас вам совершенно не нужны. Хорошо. Главное в том, что Энсон обманул их при дележе прибыли. И они только гораздо позже выяснили, сколько им тогда удалось наварить. «Зачем похищать вашу жену? Почему они не пришли к нему?» – спросил Таггарт. «Он неприкасаемый. Представляет слишком большую ценность для очень важных и очень крутых людей. Вот они и решили добраться до него через младшего брата, меня. Они решили, что он не захочет лишать меня жены». Мич думал, что последнюю фразу произнес совершенно бесстрастно, но Таггарт, похоже, уловил подтекст. «Он не дал вам денег. Хуже, он сдал меня другим людям». «Другим людям? Чтобы они меня убили. Ваш брат? Мой брат. Почему они вас не убили?» Мич не отвел глаз. На кону стояло все, и он не мог рассчитывать на содействие, утаив слишком многое. «Что-то у них пошло не так. Господи Иисусе, Мич, вот я и приехал сюда, чтобы повидаться с братом». Встреча получилась еще та, без шампанского. Но он передумал и решил мне помочь. «Дал вам деньги?» «Да». «И где сейчас ваш брат?» «Он жив, но ограничен в передвижении. Обмен назначен на 3 часа, и у меня есть основания верить, что один похититель убил остальных. Это Джимми Налл. Теперь только он держит Холли». «Как много вы еще не рассказали? Большую часть». Детектив через ветровое стекло смотрел в проулок. Из кармана пиджака он достал цилиндрическую упаковку карамелек. Вскрыл ее, достал одну. Подержал между зубами, пока закрывал упаковку. Все это походило на ритуал. «Так что? Вы мне верите?» «У меня детектор лжи, который больше моей простаты», — ответил Таггарт. «И он не звенит». Мич не знал, испытывать ему облегчение или нет. Если бы он поехал один, чтобы выкупить Холли, если бы они оба погибли, ему не пришлось бы жить, осознавая, что он ее подвел. И что теперь? Мич, похищение – это федеральное преступление. Мы должны поставить в известность ФБР. Я боюсь осложнений. Они профессионалы. Такого опыта по части этих преступлений нет ни у кого. Да и потом, поскольку у нас только 2 часа, они не смогут прислать команду специалистов. Скорее всего, захотят, чтобы мы взяли проведение операции на себя. Я должен радоваться или огорчаться? Мы тоже многое умеем. У нас отличный спецназ. И есть опытный переговорщик, который не раз вытаскивал заложников. «Слишком много людей», — обеспокоился Мич. «Руководить операцией буду я. Вы думаете, я люблю, когда вокруг меня много стреляют? Нет. И вы думаете, что я не могу обойтись без подробностей? Я думаю, что у вас как раз все может получиться. Детектив улыбнулся. Тогда мы вернем вашу жену. Он потянулся через консоль, повернул ключ и вытащил его из замка зажигания. «Зачем вы это сделали?» – изумился Митч. «Я не хочу, чтобы вы передумали и решили спасать ее в одиночку. Это не лучший для нее вариант, Митч. Я принял решение. Мне нужна ваша помощь. Вы можете доверить мне ключи от автомобиля?» «Еще доверю. Я всего лишь искал вас здесь, вас и Холли. У меня тоже есть жена, которую я люблю, и две дочери. Я рассказал вам о дочерях, поэтому я понимаю, что сейчас творится у вас в голове. Доверьтесь мне». Ключи исчезли в кармане пиджака. Из другого кармана детектив достал мобильник. Включая телефон, раскусил то, что осталось от карамельки. Митч наблюдал, как детектив нажимает клавишу быстрого набора. Пока Таггарт диктовал диспетчеру адрес Энсона, Митч искал взглядом еще один подсвеченный солнцем самолет. Но небо пустовало. Закончив разговор и убрав мобильник в карман, Таггарт спросил. «Так ваш брат в доме?» «Да». «Где?» «В комнате прачечной». «Давайте с ним поговорим». «Зачем?» «Он что-то там провернул с Джимми Налом, так?» «Да». «Значит, он достаточно хорошо его знает. И если мы хотим вырвать Холли из лап Нала, по возможности не подвергая ее жизнь опасности, нам нужно узнать о нем как можно больше». Когда Таггарт открыл дверцу со стороны пассажирского сиденья, резкий порыв ветра принес в салон не пыль или мусор, а предвестие хаоса. Таггарт захлопнул дверцу, но Митч еще какое-то время посидел за рулем. Митч повел детектива к калитке. Ветер вырвал его из руки, когда он повернул щеколду и ударил о дверь гаража. Несомненно, Джулиан Кэмпбелл тоже послал сюда людей, но угрозы они больше не представляли, потому что не могли приехать раньше полиции. Переступив порог, Митч включил свет. В глаза сразу бросился длинный кровавый потек на полу, на который он не обращал раньше внимания. Теперь же потек его очень волновал. Удар, нанесенный по голове, порвал Энсону ухо. И когда Митч тащил старшего брата в комнату прачечную, на полу оставался кровавый след. Рана была незначительная, но крови на полу хватало, и могло создаться впечатление, что травма Энсона посерьезнее порванного уха. Так что сомнения и подозрения в правдивости Митча такая улика могла только усилить. Комната прачечная там. Митч сделал несколько шагов к двери, прежде чем внезапно повернулся к Таггарту с тазером в руке. Детектив не шел за ним вплотную, как думал Митч. Держался в паре шагов. Некоторые тазеры выстреливали сидящими на проводах электродами, тем самым позволяя вывести человека из строя с небольшого расстояния. Митч держал в руке тазер именно этой модели, так что не оставалось ничего другого, как сократить до минимума расстояние, отделявшее его от детектива, и сократить быстро. Когда Митч выставил перед собой правую руку, Таггарт блокировал ее своей левой и едва не вышиб тазер из пальцев Митча. Отступая, детектив сунул правую руку в пиджак спортивного покроя, несомненно с тем, чтобы выхватить пистолет из плечевой кобуры. Таггарт наткнулся спиной на центральную стойку. Митч имитировал движение правой руки влево, нанес удар справа и наткнулся тазером на правую руку детектива, которая доставала пистолет. Митчу хотелось соприкосновения с голой кожей. Он не знал, насколько материя, изолирующий материал, сможет смягчить разряд, и он ткнул тазер детективу в шею. С закатившимися глазами и отвисшей челюстью Таггарт успел один раз выстрелить. Колени его подогнулись, и он упал. В Митча пуля не попала, но он думал о Джонни Ноксе, который выстрелил в себя, падая со второго этажа, и озабоченно опустился на колени рядом с детективом. Пистолет Таггарта лежал на полу рядом с его рукой. Таггарта трясло словно от холода. На губах пузырилась слюна. Струйка едкого дыма тянулась из-под пиджака. Пуля прожгла в нем дыру. Митч откинул полу пиджака в поисках раны. Не нашел. Впервые в жизни он причинил боль невинному человеку. Угрызения совести уже дали о себе знать. Во рту стояла горечь. Ткнувшись рукой в руку Митча, детектив не смог ее схватить. Пальцы не желали сжиматься. Он попытался что-то сказать, но горло перехватило. Язык распух, губы онемели. Митчу не хотелось всаживать в Таггарта второй разряд. Он сказал «извините» и принялся за работу. Ключи от Хонды исчезли в кармане Таггарта. Митч нашел их со второй попытки. В первый сунул руку в пустой карман. В комнате прачечной, сообразив, что означает выстрел, Энсон начал кричать. Митч его вопли проигнорировал. Ухватив Таггарта за ноги, Митч вытащил его во внутренний, выложенный кирпичом дворик. Пистолет детектива оставил на кухне. Закрывая дверь на кухню, услышал дверной звонок. Полиция прибыла к парадному входу. Запирая дверь, чтобы полиция подольше не могла добраться до Энсона и услышать его ложь, Митч сказал: «Я слишком сильно люблю Холли, чтобы доверить кому-либо ее спасение. Извините». Бегом пересек двор, через открытую калитку выбежал в продуваемый ветром проулок. Он поехал на восток, ожидая, что на другом конце проулка вот-вот появится патрульная машина и бросится вдогоню. В конце проулка, при выезде на улицу, он повернул направо. На первом же перекрестке налево и вновь поехал на восток. Ему требовалось проскочить узкие места. И быстро. Он прибыл к светофору на выезде на Тихоокеанскую автостраду. Конечно же, горел красный свет. Плотным потоком автомобили мчались на север и на юг по обеим полосам автострады. Он не мог проигнорировать красный сигнал и выехать на автостраду, не вызвав цепи столкновения. Посмотрев в зеркало заднего обзора, он увидел, что приближался какой-то грузовичок с закрытым кузовом или микроавтобус, но их разделял еще целый квартал. Митч шумно выдохнул. Микроавтобус остановился позади Хонды, и облегчение Митча тут же сменилось тревогой. А вдруг водитель скорой помощи слушал полицейское радио? Красный свет сменился зеленым. Митч пересек полосы движения, ведущие на юг, и повернул на север. Одна капель капота сползла по шее за воротник рубашки, скатилась вниз. Митч проехал по Тихоокеанской автостраде лишь квартал, когда позади завизжала сирена. В зеркало заднего обзора он увидел патрульную машину. Только идиоты убегали от копов. Они могли вызвать и вертолет, не говоря уж о том, что были при оружии. Признавая свое поражение, Митч свернул к тротуару. Когда освободил полосу, патрульная машина проехала мимо. Стоя у тротуара, Митч наблюдал, как патрульная машина проехала по автостраде еще два квартала, а потом свернула с нее в северном конце дороги. Вероятно, Таггарт еще не полностью пришел в себя и не смог достаточно точно описать Хонду. Мич глубоко вздохнул, одной рукой вытер шею. Он же совершил нападение на сотрудника полиции. Только сумасшедший никогда не признает, что он безумен. Вытащив гвоздь, Холли вертит его в непослушных, ноющих пальцах, пытаясь понять, может ли он стать тем смертоносным орудием, каким она себе представляла, когда он сидел в доске. Прямой, длиной чуть больше 3, но явно меньше 4 дюймов, с толстым стержнем, гвоздь можно квалифицировать как пику. Конец стержня не такой острый, как хотелось бы. Не игла, конечно, но все-таки острый. И пока ветер поет о насилии, она проводит время, представляя себе, как можно использовать добытое ею оружие против этого выродка. Она распускает шнурки левой кроссовки, закладывает гвоздь между языком и одной из накладок с петлями для шнурков, затягивает последние. Встает и делает круг вокруг кольца в полу, к которому приковано. Быстро выясняет, что жесткий гвоздь не дает гнуться стопе. Она не может шагать, не прихрамывая. Наконец она задирает свитер и прячет гвоздь в бюстгальтер. Грудь у нее не такая огромная, как у тех женщин, что борются в грязи. Но все-таки природа ее не обидела. Чтобы гвоздь не выскользнул между чашечек, она протыкает острием эластик и таким образом фиксирует его. Итак, она вооружилась. Еще раньше она выяснила, что кольцо приварено к стальной пластине толщиной в 0.5 дюйма, квадрату со стороной 8 дюймов. Пластина крепится к полу 4 винтами с утопленными шляпками. Она не может с определенностью сказать, что это винты, потому что каждую головку залили какой-то жидкостью, которая потом затвердела. Поэтому она не может добраться до поперечной канавки на шляпке, если бы это действительно были винты. Расстроенная, она ложится на надувной матрас, головой на более толстую секцию подушки. Раньше она уже успела поспать. Эмоциональное истощение на пару с физической усталостью обещает, что она вновь может заснуть. Но Холли себе этого не позволяет. Боится, что проснется, только когда он уляжется на нее. Она лежит с открытыми глазами, хотя темнота вокруг чернее той, что у нее под веками. Слушает ветер, хотя его завывания ее не успокаивают. Сколько проходит времени, она не знает, но когда просыпается в такой же чернильной тьме, чувствует, что она не одна. Она резко садится. Матрас жалобно скрипит, звякает цепь, соединяющая наручник и кольцо в полу. «Это всего лишь я», — успокаивает он ее. «Я наблюдал, как ты спишь». А потом подумал, что свет моего фонаря может тебя разбудить. Судя по звуку его голоса, он не так близко, как могла она ожидать. «Это так приятно, быть с тобой в кромешной тьме?» Справа, в футах в 3, может, на коленях, может, стоит. «Ты боишься?» «Нет, ты бы разочаровала меня, если бы боялась. Я верю, что ты превращаешься в полноценную душу, а тот, кто превращается, должен быть выше страха». Произнося эти слова, он вроде бы смещается ей за спину. Она поворачивает голову, вслушиваясь в каждый звук. В Эль-Вале, штат Нью-Мексико, как-то ночью выпал такой сильный снег, что им завалило все. Если она не ошибается, раньше он стоял справа, а теперь встал у нее за спиной, и завывания ветра растворили в себе все издаваемые им звуки. За 4 часа выпало 6 дюймов снега, и вся земля стала белая. Волосы встают у нее дыбом при мысли о том, что он так уверенно передвигается в темноте. И даже не выдает себя сверканием глаз, как выдал бы кот. Равнины и низкие холмы вдруг превратились в поля и стены тумана, стали трехмерной иллюзией, из реальности превратились в грезу. Мягкий голос теперь звучит где-то перед ее лицом.